Великую княгиню мучили сомнения. Она сама хотела доискаться истины, какая же религия правильная. Елизавета Федоровна попросила мужа принести ей книги духовного содержания, читала их вслух и обсуждала с Сергеем Александровичем. Когда же предоставилась возможность поехать на Святую Землю, она с радостью приняла это как промысел Божий и молилась, чтобы там, в Иерусалиме, Спаситель сам открыл ей свою волю. Сергей Александрович уже был на Святой Земле в 1881 году, когда участвовал в основании православного палестинского общества и стал председателем его. Это общество собирало средства для паломников в Святую Землю, для помощи русской миссии в Палестине, а также для приобретения земель и памятников, связанных с жизнью Спасителя. Паломничество великокняжеской четы в Палестине началось с города Назарета, места Благовещения Преблагословенной Девы Марии. Затем они посетили гору Фавор, где Господь Иисус Христос преобразился перед своими учениками и показал им свою славу. Гора Фавор в форме перевернутой чаши с развалинами древних храмов произвела глубокое впечатление на Елизавету Федоровну. Все на Святой Земле было новым, необычным и таинственным. Иерусалим с его сказочной стеной старого города, древние памятники, развалины старинных построек и разбросанные всюду храмы различной архитектуры – все это настраивало Елизавету Федоровну на размышления и молитвы. При посещении храма Святой Марии Магдалины, построенном в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы, потрясенная его красотой и величием, великая княгиня сказала: «Я бы хотела быть похоронена здесь». Красивая, полная надежд, молодая женщина и не думала, что эти ее слова исполнятся, что здесь, в храме Святой Марии Магдалины, и будут почивать ее святые мощи. В Россию великая княгиня Елизавета Федоровна вернулась с твердым решением перейти в православие. Удерживала лишь мысль об ударе, который она нанесет этим шагом своим родным, в первую очередь отцу. В это время произошло венчание брата Сергея Александровича Павла и греческой принцессы Александры. Мать принцессы Александры, королева Эллинов Ольга, по рождению была русской великой княгиней. Елизавета Федоровна принимала живейшее участие в свадебных хлопотах. У молодых супругов Павла Александровича и принцессы Александры родилась дочь Мария. Это был последний год, когда беды и горести еще не коснулись Елизаветы Федоровны.